Глава 4. Хищники. Медлив вывел Стинова из здания, впервые с того самого дня, как Игорь оказался в секторе Эйнштейна. «Куда мы направляемся?» — спросил Стинов. «К новому месту жительства», — ответил Медлив. «Это следует расценивать как проявление особого доверия или наоборот?» — несколько иначе сформулировал вопрос Стинов. «Время покажет», — более чем неопределенный ответ. О том, что нет смысла задавать дальнейшие вопросы, догадаться было несложно. Руки Устинова на этот раз не были скованы наручниками, что, впрочем, ровным счетом ничего не значило. Бежать, не имея при себе удостоверения личности и кредитной карточки, было бы полнейшим безумием. Медлив со Стиновым так долго ехали на ленте движущегося тротуара, что, должно быть, добрались до самого конца центрального прохода сектора. Сойдя на неподвижную полосу тротуара, они свернули налево и вскоре оказались в тупике, зажатым между двумя высокими серыми зданиями, подпирающими крышами плиту перекрытия между секторами. Медлив нажал кнопку звонка рядом с тяжелой металлической дверью. Из открывшейся круглой ячейки выдвинулся и уставился на визитера в глазок телекамеры. Через минуту дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы в образовавшуюся щель можно было протиснуться боком. Как только Стинов, а следом за ним и Медлив, вошли, дверь сразу же захлопнулась. Стоявший за ней человек повернул штурвал тяжелого ручного запора. Ярко освещенный коридор, в котором они оказались, тянулся в двух направлениях. Медлив указал налево. Они миновали не меньше десятка дверей, из-за которых не доносилось ни звука. Вокруг царила такая глубокая тишина, что казалось, кроме них двоих в здании больше нет ни одного живого существа. Остановившись возле одной из дверей, Медлив открыл ее электронным ключом и жестом пригласил Стинова войти. Комната, в которой они оказались, была значительно больше той, в которой Стинов прежде коротал дни. Кроме кровати, здесь был еще стол, два стула и даже терминал инфосети, который, впрочем, как позднее выяснил Стинов, был отключен. Слева от входа находилась дверь, ведущая в туалетную комнату, в которой имелась небольшая ванна с душем. «Это комната для гостей», — сделал необходимое, как ему казалось, пояснение Медлив. «Для таких, как я», — не удержался от язвительного замечания Стинов. «Не только», — коротко, не вдаваясь в подробности, ответил Медлив. «Здесь тебе придется провести 2-3 дня, а потом...» В ответ на этот наивный вопрос Медлив только снисходительно улыбнулся и направился к двери. «Я буду заходить к тебе», — обернувшись, сказал он. Изображая радушного хозяина, Стинов приветливо взмахнул руками. «В любое время». 2 дня и 2 ночи провел Стинов на новом месте. Никогда еще он не читал так много, как в эти дни вынужденного одиночества. Не то чтобы прежде у него на это не хватало времени, а просто всегда находилось какое-нибудь занятие, требующее значительно меньшего напряжения умственных способностей, а потому и кажущееся более привлекательным. Медлив, который как на прежнем месте, так и теперь исправно заходил к нему 2 раза в день, добросовестно снабжал Стинова мнемочипами с записями книг, которые тот выбирал по каталогу Центральной библиотеки. Порою, когда у Медлива выдавалось несколько минут свободного времени, он не отказывался и обсудить со Стиновым только что прочитанную им книгу. Ни о чем другом, кроме книг и, собственно, дела, из-за которого Стинов оказался взаперти, они больше не разговаривали. Понимали они друг друга буквально с полуслова и, наверное, могли бы подружиться, если бы не роли надзирателя и заключенного, которые им приходилось исполнять. За все это время Стинов сживал только одну постилку эфемера, сразу после того, как Медлев вернул ему конфискованную при аресте упаковку. Привычная легкость, сопровождаемая слабым, едва заметным головокружением и зыбкостью очертаний окружающих объектов, вместо того, чтобы снять напряжение, спровоцировала почему-то появление ощущения глухого раздражения. Стинову стало казаться, что он сделал что-то не так, допустил какую-то непоправимую ошибку. Вечером Стинов совершенно спокойно заснул без эфемера и с тех пор больше не прибегал к помощи галлюциногенных постилок. Утром третьего дня за ним явился Медлев. Одет он был не в обычный свой полуспортивный костюм, который изо дня в день только цвет менял, а в полевую форму грязно-зеленого цвета с наплывающими друг на друга черными и серыми разводами. «Куда это ты так вырядился?» — удивленно посмотрел на него Стинов. «Скоро узнаешь», — сказал Медлев и указал на дверь. «Пойдем». Пройдя по коридору в другой конец здания, они вошли в большой, ярко освещенный зал. Одна стена зала была занята узкими шкафчиками с металлическими дверцами. По центру тянулись два ряда низких скамеек, на которых сидело человек 20 мужчин. На каждом из них была такая же, как и у Медлева, полевая форма, дополненная серьезной боевой экипировкой. У каждого на поясе висел большой широколезвенный нож, а возле ног, прислоненные к краю скамейки, стояли электрошокеры с длинными рукоятками и резиновые дубинки, как у комендантов. Кроме того, у многих на перекинутых через плечи ремнях были закреплены короткие металлические дротики и звездочки-сюрикены разнообразных размеров и форм. Имелись и другие типы холодного оружия, зачастую настолько причудливые на вид, что о способе их применения можно было только догадываться. Медлево находившиеся в зале приветствовали, как старого знакомого. На Стинова смотрели с любопытством, словно на диковинку, но ни о чем его не спрашивали. Петр раскрыл один из пристенных шкафов и достал комплект обмундирования с парой легких ботинок на высокой шнуровке,